2 серебряные звезды, 4 бронзовые звезды, 2 солдатских креста, 4 вьетнамских креста за отвагу, дюжина пурпурных сердец, а также медаль Конгресса за доблесть. Черт побери, вы правы, впечатляет! Все это я помню. Но, полковник, дело в том, что это уже история. Меня волнует то, что происходит сейчас, или что произойдет завтра, а не события прошлого месяца или 15-летней давности, — сказал Брикс. Ты ублюдок, но практичный ублюдок, полковник. Этот мир находится в ужасном состоянии. Если все покинут строй, возьмем вас, полковник, на вашу долю выпало немало сражений, но вы вернулись в строй, чтобы продолжить борьбу, в отличие от вашего бывшего вояки. Но это вовсе не значит, что я храбрее его, — возразил Траутман. В таком случае что? Это значит, что я дурак. О, тогда, полковник, возблагодарим Бога за то, что он создал дураков. А теперь вам пора. Завтра вы уже должны быть в Пакистане.